Глава 6. Есения. Не могла уснуть всю ночь. Мысли о грехе не давали покоя. После встречи с его новой пассией стало совсем плохо. И если внешне я не подала ни единого признака своей слабости, внутри был настоящий хаос. Да, я ревновала его. Жутко ревновала. Одно дело стараться не думать о нем, не давать волю чувствам. Но другое — видеть ту, с которой он делит постель, и понимать, что он живет дальше. А это больно. Нет, тут все правильно. Я просила его оставить. Он выполнил мои пожелания. Он ничем мне не обязан, но сердце, как маленький эгоистичный ребенок, не может этого принять. Он разорвет на мне эти чулки. Вспомнились ее слова, и тут же низ живота наполнила тяжестью. Так и представила эту картину. Его обнаженное сильное тело, его глаза, пожирающие ее в этот момент. Тонкие ноги девушки, обвивающие его талию, и их ритмичные движения. «Черт! Еся, прекращай!» Скочила с кровати. Разозлилась сама на себя. «Не нужно о нем думать. Не нужно вспоминать. Грех — уголовник. И за сногсшибательный секс с ним придется расплачиваться жизнью. Тогда ночью на трассе, выбрав спокойную жизнь сына, я сделала правильный выбор. И теперь просто не имею права на ошибку. Инга вчера прожужжала мне уши про Давида. Он хорош, не спорю. Но разве правильно начинать отношения с мужчиной, когда в твоем сердце еще живет любовь к другому? Да, забитая в самый темный угол души, постыдная, ненужная, но все же она есть. Как бы я ни пряталась, как бы ни закрывала глаза и сколько бы ни называла греха бандитом, моя любовь к нему, как постоянно присутствующий рядом фантом. Мне никуда от нее не деться. Алешанский — серьезный человек. Он как ходячий детектор лжи. Обмануть его? Просто развеяться? Не уверена, что он позволит так с собой поступить. За окнами уже светало. Павлик вернулся вчера не сильно поздно. Такой радостно возбужденный был, а я уставший. Даже не поговорили толком с ним. Что он делал на встрече с Мишей? Где они были? Овсянка хороший человек, и я ему доверяю, но сердце материнское порой не унять от волнения. Спустившись на кухню, я решила приготовить сыну на завтрак блинчики. Провозившись у плиты около получаса, засервировала стол и направилась наверх будить Павлика. Еле растолкала Соню. Приоткрыв лениво глаз, оценил ситуацию и, поняв, что еще рано для школы, уже хотел отвернуться к стене и продолжить сон, но после моих слов о вкусном завтраке тут же встрепенулся. «Ну ладно, посплю на уроке», — проворчал, принимая сидячее положение. «Я тебе посплю на уроке», — засмеялась, взлохматив ему волосы, обняла Пашку. Он что-то недовольное ворчал, а я зацеловывала его недовольное лицо. «Ма, ну хватит! Ну что ты в самом деле?» Отстранился от меня недовольно. «Паш, ну я соскучилась. Вчера вообще тебя не видела. Кстати, куда вы с дядей Мишей ездили?» «Смотрели соревнования по кикбоксингу. Мам, так круто было! Мне дали сфотографироваться в боксерских перчатках на ринге». «Да ты что?» – засмеялась его счастливой улыбке. «Ну-ка, покажи маме фото». «В телефоне, в рюкзаке». Сын хотел было встать. «Ладно, сиди. Я сама возьму». Подошла ко входу в комнату, где на полу сиротливо лежал Пашкин школьный рюкзак. Хорошо, что в школу ко второй смене, а то уроки вчера никто не делал. «В боковом кармане, ма!» – крикнул Павлик. Я расстегнула змейку и сгребла все содержимое кармана в руку. Вытянула телефон, но вместе с ним в ладони оказалось что-то еще. Разжала пальцы и застыла в ужасе. 4 гильзы от пистолета посыпались на пол. Я подняла глаза на сына, он испуганно смотрел на меня. «Паша, хватит изворачиваться! Я звоню Мише!» Я впервые кричала на сына. Я была невероятно злой. Как они могли дать ему пистолет в руки? Я доверяла Мише, а они все меня обманывали. «Мам, не надо! Это не дядя Миша! Я не с ним все это время гулял!» Паша спустился следом за мной на первый этаж. Его слова заставили меня остановиться. От догадки стало не по себе. Я обернулась, посмотрела строго на сына. «А кто?» Пашка нервно топтался на месте. Было видно, что он не хочет говорить правду, но я приперла его к стенке. «Дядь Гера, его начальник», — выдохнул он. Мам, он очень хороший и сильный. И я не стрелял». Дальнейших его слов я не слышала. При звучании этого имени мороз пробежал по коже. «Что же это получается? Все эти дни я самолично вручала сына греху?» «Паша, ты не представляешь, что творишь! Дядя Гера ужасный человек! Он бандит!» «Нет, не говори о нем так, слышишь? Он хороший! Он помогает мне, и он любит меня! Дядя Гера учит меня стоять за себя! А еще он мой друг!» Паша кричал на меня. В глазах сына стояли слезы. Он впервые злился на меня. И это сделало мне невероятно больно. Я устало опустилась на кухонный стул. Мне хотелось плакать. Хотелось кричать от отчаяния. Мало того, что он встречался с сыном за моей спиной, так еще и настроил его против. Слезы потекли ручьем. «Мам, ну не плачь. Мы поэтому и не говорили тебе. Знали, что ты расстроишься почем зря». Сын подошел и обнял меня. Я прижалась к Пашке. Мне стало страшно. За него, за себя. «Мам, давай я тебя познакомлю с ним. Ты увидишь, он хороший». Смахнула с лица слезы, посмотрела в глаза сыну. «Паш, где вы были на самом деле? Откуда гильзы?» «Мы были у дяди Геры в автомобильном магазине. Я сидел в его кабинете, а внизу стреляли. Но ты не думай, я был в безопасности». «Стреляли?» У меня перед глазами вдруг стало темнеть. Я схватилась за Пашу, чтобы не упасть. «Паш!» «Да, мам! Меня там не было, слышишь? Потом мы спускались с дядей Герой, и я подобрал эти гильзы. Он не знает об этом». «Зачем ты их подобрал, сынок?» Пашка пожал плечами. «Я никогда не видел настоящих пуль, а тут... это было так круто!» «Есть, выпей!» Инга протянула мне стакан с водой. «Это пустырник. Тебе нужно успокоиться, слышишь?» Приятельница присела рядом со мной, с участием заглянув в глаза. «Инга, эта сволочь трубку не берет! Чертов Овсянников! Как только я начала говорить о том, что знаю про греха, он тут же бросил трубку и пропал!» Инга не знала мою прошлую историю. Я рассказала ей о том, что мы дружим с Мишей, и что Гера стал видеться с сыном за моей спиной, что меня сильно напугало. Я знаю, что и этого не стоило говорить. После ситуации с Риммой мне сложно довериться кому-то. Но сегодня половину дня я бегаю в поисках овсянки и греха, а они, словно издеваясь надо мной, постоянно исчезают. Я была в офисе Тайсона, где до омерзения высокомерная секретарша сообщила мне о том, что шефа на месте не будет весь день. Позвонить ему на сотовый она отказалась, как и пустить в кабинет. Я металась по городу фурией, желая только одного – придушить негодяя. Он чуть не угробил нашего сына. Мне даже подумать страшно, что могло бы случиться с Пашей. С грехом никогда не было безопасно. Даже будучи ОМОНовцем, он умудрился нарваться на бандитов. От воспоминаний, как нас с ним вывозили в лес, как меня чуть не изнасиловали, мороз бежал по коже. А потом, когда грех вернулся в мою жизнь, желая отомстить, столько убийств случилось на моих глазах. Столько раз мне грозила опасность. И сейчас он пытается втянуть во все это нашего сына. «Погоди, у меня есть идея!» Вдруг воскликнула Инга, вскочив со стула. Больше ничего не сказав, она вышла из моего кабинета. Вернулась приятельница через несколько минут. Молча подошла к столу и положила передо мной блокнотный листок. «Вот здесь. Они сейчас гуляют в этом месте». Я опустила глаза. На бумаге был написан адрес и название ресторана. Я пару раз была в этом месте. Он находится за городом. «Откуда?» — подняла удивленный взгляд на девушку. Она улыбнулась. «У Тайсона в охране работает парень моей подруги. Один звонок, и все проблемы решены». Я едва не задушила ее в объятиях. Инга даже не представляет, насколько мне нужна была эта информация. Попрощавшись с приятельницей и оставив на нее оазис, я прыгнула в машину и погнала к нему. Я нашла это место очень быстро. Бросив машину у входа, выскочила и направилась прямиком в здание. На входе стояла охрана. Удивительно, но меня пропустили, не сказав ни слова. Даже не осмотрели. А зря. Я прижала к себе сумку покрепче. В ней было оружие. Не уверена, что смогу воспользоваться им, но когда идешь на встречу с Тайсоном, нужно быть готовой ко всему. Зал был полупустым. По центру здоровенный стол, ломящийся от множества яств. Много мужчин, женщин почти нет. Во главе стола грех. При виде него мороз бежит по коже. Страх поднимает свою голову, но сейчас я слишком зла на него, чтобы бояться. Меня еще не заметили, они продолжают вести разговоры. Справа от меня сцена с музыкантами. Я прохожу мимо, вдоль стола, прямиком к Тайсону. Сердце пропускает удар, ноги наливаются свинцовой тяжестью. Теперь он заметил меня, я знаю это. Гера поворачивается, скользит по мне глазами. Взгляд колючий, напряженный. Еще красивее стал. Одет так стильно, прическа по последней моде, бизнесмен. Так и веет от него лоском. Мужчины тоже заметили меня. Странную, невесть откуда взявшуюся дамочку. Но самым странным, по их мнению, было то, что грех просто сидел и ждал, когда я к нему подойду, так и не дав команду своим овчаркам выкинуть меня. «Нам нужно поговорить!» Мой голос вибрировал от напряжения. Казалось, вот-вот и я брошусь на него. Даже красота его померкла и не имела значения после того, что он сделал. Грех посмотрел на меня небрежно. «У нас тут важный разговор. Сейчас не время. Ты позвони секретарше. Запишись на прием». Эти слова он произнес ленивым тоном, не глядя на меня. «Я должна записаться на прием, чтобы поговорить с тобой о нашем сыне?» И вот тут все замолкли. Казалось, каждый пялится на меня. Даже музыканты заиграли тише. Он повернулся. Его спокойное секунду назад лицо исказилось в гневе. Гера резко поднялся с места, так что стул с грохотом повалился назад. Стоял и сверлил меня убийственным взглядом. Но в этот момент и я была готова его придушить. «Все на выход!» — закричал громко. Но никто и с места не сдвинулся. Одни продолжали разговор, другие откровенно пялились на нас. Тогда он вытянул из-за пояса пистолет и, передернув затвор, поднял руку вверх и пальнул. Было громко, но я даже не вздрогнула. Мне было плевать на все, кроме того, что случилось с Пашей. Все ломанулись к выходу. Какой-то парень пытался остаться, но грех посмотрел на него таким злым взглядом, что тот, лишь кивнув, ретировался к остальным. Зал все еще не был пустым. Официанты и музыканты замерли испуганно, глядя на нас. Грех стрельнул во второй раз. С потолка посыпалась штукатурка. Через минуту мы были абсолютно одни. Среди хаоса перевернутых стульев и брошенных на сцене музыкальных инструментов. Между нами повисла тяжелая и беспросветная тишина, от которой звенела в ушах. «Я же говорил тебе, что сейчас не время для разговоров», — прорычал сквозь стиснутые зубы, наступая на меня. Я стояла на месте. Не собиралась позволять ему запугивать себя. «Ты хоть понимаешь, что сделала сейчас?» Он был близко, настолько, что теперь я чувствовала запах его туалетной воды и жар его тела. «Сейчас я борюсь за безопасность сына», — процедила сквозь зубы. Его губы скривились в улыбке, злой, пробирающий до самых костей. А потом он закричал. «Ты только что подвергла его опасности. Теперь группировка Саратова знает о том, что у меня есть сын. И о тебе знает. Ты хоть понимаешь, какую волну подняла?» Я дрожала. Он был таким пугающим. Мне хотелось расплакаться и убежать. Но я не могла уйти просто так. Я не хотела, чтобы он и дальше виделся с Пашей. «Я бегаю за тобой весь день. Ты не отвечаешь на звонки. Твой помощник Миша, который все это время крутился подле, вдруг перестает слышать звонок своего телефона. Мой голос дрожит, и я искренне надеюсь, что он не слышит в нем моих слез. Я пытаюсь не расплакаться. Я пытаюсь быть равным ему противником. Но он такой подавляющий». «Ты сама не хотела видеться. Просила, чтобы я не беспокоил тебя. Так что изменилось?» В его глазах была только ненависть. Он смотрел на меня, как на грязь. Словно я в один момент перестала для него существовать как человек. И это было больно. Я подошла к нему вплотную, сжала кулаки. «Не смей трогать моего сына! Не вовлекай его в этот ад! Я же просила тебя не трогать нас! Я просила!» Он схватил меня за плечо и подался ближе. Я вздрогнула от страха, а он прошипел, глядя в мои глаза. «Я тебя и не трогаю. А Паша мой сын, и он будет со мной. Я не собираюсь, чтобы мой пацан вырос хлюпиком, которого ты из него делаешь. «Ты подверг его опасности!» Вытащила из кармана гильзы, швырнула в него. Грех увернулся. Посмотрел на упавшие на пол железяки. «Вот что я нашла в его рюкзаке! Вы попали в перестрелку, и там был Паша! Его могли убить!» В моих глазах стояли слезы. Я не знала, как достучаться до него. «Угомонись! Никто бы не тронул моего сына! Он был в безопасности! И в безопасности он всегда, когда рядом я! Мы уже поняли, что ты одна не сможешь обеспечить ему этого!» И тут меня такая злость взяла. Он пытается отобрать у меня сына. И я соврала. Я не одна. Он замер. На несколько секунд между нами снова повисла тишина. Как предвестник беды. Как штиль перед жуткой бурей. «А, прости, я забыл», — произнес со злой ухмылкой. «Ты ж так упорно убегала от меня, от бандита конченого. А перед мусором ноги раздвинула». Его слова оскорбили меня и разозлили. То есть его шлюха Анжелика — достойная партия, а Давид — мусор. Не смей так говорить о нем. Он спас меня, в то время как ты с этой шлюхой трахался. Спас от кого? От гаишников, которые едва не впихнули меня в камеру и грозились, что по рукам пустят, если я им деньги не принесу. Его лицо изменилось. Глаза метали молнии. «Какие гаишники?» — произнес шепотом. А я только сейчас поняла, что наговорила много лишнего. «Никакие». Приблизился вплотную. Посмотрел на меня сверху вниз. «Ты, блядь, говоришь о нем как о герое. И что, он так хорош?» «Да какое право он имеет лезть ко мне? Все это время я была достойной матерью. Я не шлялась по мужикам, а вкладывала всю себя в семью. А он в это время резвился со своей проституткой. А теперь еще и на сына нацелился. Нет». «Ему меня не сломить!» «О да, он хорош! Давно хотела спросить, а Лика тебе как?» Процедила сквозь зубы, с вызовом глядя на него. «Ты ревнуешь меня?» Вздернул бровью. «Зачем мне ревновать? У меня есть с кем проводить ночи, и он это делает мастерски!» Улыбнулась и собралась уйти, но разве я могла надеяться на то, что он позволит это?